Глава 12. Дорога в небо. За завтраком были мрачными я, кот и Киран. Анри, который проснулся в вполне благодушном настроении, из-за нас чувствовал себя неуютно и постоянно подозрительно косился, но не спешил интересоваться, в чем дело. Он вообще сегодня был, на удивление, молчалив. Видимо, чувствовал, что друг на друге мы зло уже сорвали. Он следующий на очереди. Мне даже стало слегка неловко. Между собой переругались, а страдает человек, который никому ничего плохого не сделал. Анри уже успел доложить о случившемся с Георгом своему отцу. Интересно, как? Не почтовых же голубей использовал. И сюда направлялся человек, который временно должен был занять место лесничего. До тех пор, пока лес не выберет себе нового. Мы во избежание неприятностей решили уехать до появления очередного хозяина охотничьего дома. Кто угодно мог быть связан с испепеляющими. Но во дворе меня поджидал отвратительный сюрприз. И назывался очень просто — лошадь. Не сказать, что я не видела это животное никогда в жизни. Видела и даже каталась. Последний раз месяца полтора назад с друзьями. Но никогда не рассматривала животину как транспортное средство. Одно дело немного прокатиться под присмотром инструктора, другое — куда-то ехать, как, например, на велосипеде или машине. «Что замерла, Алиса?» — поинтересовался Анри, заметив, с каким скептицизмом я рассматривала рыжую кобылку. «Видишь ли, в нашем мире как-то чуть лучше с транспортными средствами, нежели у вас», — пробормотала я и, сморщившись, подошла ближе. «Не умеешь, что ли?» Он искренне удивился. «Да как тебе сказать?» Ответила я и задумалась, потому что болтаться в седле с воплем «А, она трясется, а я точно отсюда не свалюсь!» Это, конечно, не умение, но, с другой стороны, часовую-то конную прогулку я выдержала. «Что тут уметь?» Разрешил сомнение Киран и одним махом закинул меня в седло. Я ойкнула, но поймала равновесие и выровнялась. «Быстро ехать не сметь», — предупредила парней. «Если оно перейдет с шага на что-то более быстрое...» «Галоп», — подсказал Анри. «А мне все равно, как называется», — фыркнула я. «Свалюсь и больше никуда не поеду». Меня поняли, и в путь мы двинулись не спеша. К тому же горная дорожка, ведущая вверх, была узкой, извилистой и не предполагала быстрого передвижения. Михаэль все еще на меня дулся, поэтому демонстративно устроился на луке седла Анри. Киран по-прежнему выглядел мрачным, и его трогать никто не решался. А я еще и обижалась. Смотрела ему в спину и понимала, прощения он просить вряд ли будет, но и наплевать на всех рогатых, не больно-то и хотелось. Вообще, только после вчерашнего дня я наконец-то осознала, насколько реально произошедшее со мной. До этого я действительно воспринимала все как забавный фильм. Необычные декорации, милый котик, красивый парень. А вчера все перевернулось. На Кирана сейчас посмотрела другими глазами и поняла. А ведь я совсем его не знаю. Ни капельки. Я придумала в голове образ, которому симпатизировала. Но насколько он соответствует настоящему Кирану, едущему впереди меня? Темные волосы парня пребывали в беспорядке. Густые пряди трепал ветер, то и дело открывая маленькие рожки. Странно, что они меня совершенно не смущали. В моей системе координат рогатые парни — это нечто совсем уж непривычное и дикое. Широкая спина, затянутая в кожаную куртку, была прямой, несмотря на, казалось бы, расслабленную позу. Парень, видимо, совершенно не умел сутулиться. Красивый парень. По всем существующим канонам. Его красота не являлась моим субъективным восприятием. Интересно, а как он себя оценивал? Изначально демон показался мне немного нелюдимым, из тех, кто много переживает внутри себя. Но, видимо, это всего лишь одна сторона. А какая другая? Та личность, которую я увидела вчера ночью? Расчётливая и жестокая, способная обидеть так, мимоходом? И как они уживаются в одном человеке? Впрочем, не человеке, полудемоне. Может быть, в этом и вся загвоздка? Захотелось узнать о демонах вообще, и об этом конкретном побольше. Меня в душе боролись любопытство и обида. Я не знала, что победит. Ну а пока решила просто держаться от черноволосого подальше. Это было несложно. Тропинка становилась все уже, и мы ехали растянувшейся цепочкой. Точнее, парни передвигались друг за другом впереди, а я чуть отставала. Было интересно, сколько осталось до плато, но для того, чтобы спросить, нужно было ускориться, а я не могла. Волновал и еще один вопрос. Сегодня на пути не попались испепеляющие. Пока, по крайней мере. Если в доме и прилегающем к нему лесу, со слов Анри, опасность не грозила, то здесь, в горах, как так вышло, что нам не устроили засаду? Этот вопрос, похоже, занимал не меня одну. «Отсюда идем пешком», — скомандовал Анри, останавливаясь возле очередного крутого поворота, который делала тропинка. «Думаешь, нас на плато поджидают?» Поинтересовался Михаил и проворно спрыгнул с лошади. «Они совсем идиоты, если нет», — заметил Киран и спешился. «А как же мы попадем в город эльфов?» Я не удержалась от вопроса и неловко, но зато самостоятельно скатилась с лошади. «Есть не такой приметный путь», — пояснил Анри. «Если нам повезет, то тот переход, к которому я вас поведу, никто не сторожит. И нам удастся проскользнуть незамеченными». «А лошади?» — сполошилась я. Рыжая кобылка даже не попыталась меня скинуть, и потому я прониклась к ней симпатией. «Привяжем здесь, и их заберут, не переживай», — успокоил меня маг. Задерживаться мы не стали и свернули с основной тропинки в сторону, нырнув между двух огромных валунов. Подниматься здесь было тяжело. Приходилось карабкаться по камням, словно по лестнице, созданной великанами для великанов. Почти незаметная тропинка петляла. Иногда прямо перед носом из щелей между камнями вылезали маленькие кривые сосенки, и их приходилось обходить. А еще я очень быстро выдохлась и начала себя чувствовать разваленной. Ноги не поднимались, икры стали словно свинцовыми, а зад свело. Особенно обидно было из-за того, что ни у Кирана, ни у Анри дыхание не сбилось. Да что говорить, Михаил и тот подпрыгивал, словно меховой мячик, и бодро перебирал короткими лапками. Рыжий хвост торчал трубой, длинный пух колыхался на ветру. Сейчас я его почти ненавидела. Мои собственные волосы стали влажными от пота и липли ко лбу. Колени дрожали, хотелось сесть на камушек и разрыдаться. Но я держалась. Упорно ползла вверх и чувствовала себя несчастной от того, что всем наплевать на мои страдания. Их просто не замечали. К моему облегчению шли недолго. Примерно через полчаса Киран, который двигался первым, остановился и прижал палец к губам. У меня сердце скакнуло в груди, и я поняла, где-то там впереди испепеляющие. Я их боялась. Считала, что раньше нам просто везло, а везение не может длиться бесконечно. С ужасом ждала, когда мы с ними столкнемся опять, так как подозревала. Эта встреча будет последней. Я замерла, не решаясь даже лишний раз вздохнуть. Анри жестом показал налево, и мы медленно и очень осторожно начали продвигаться в указанную сторону к небольшой, скрытой между двумя кустами пещерке. Когда у меня из-под ноги вылетел камень, я думала, провалюсь на месте от страха и стыда. «Скорее!» — крикнул Анри, уже не таясь. Я поняла, что благодаря моей неуклюжести мы себя выдали. Маг дернул меня за руку и потащил за собой, не обращая внимания, успеваю или нет. Пару раз я ступилась, один едва не упала. Краем глаза заметила чуть в стороне плато и испепеляющих, которые ринулись к нам. «Простите», — прошептала я на бегу. Хотела объяснить и оправдаться, но не могла. Легкие горели, и дыхание сбивалось. «Никто от тебя не ждет умения бесшумно передвигаться». Отрывисто бросил Киран и влетел в пещеру, где нас уже поджидал Рыжик. «Давай, Анри, вызывай своих родичей!» Скомандовал он в нетерпении, перебирая толстыми пушистыми лапами. Маг встал в центре небольшого пещерного зала, развел в стороны руки и замер, подобно нелепой статуе, маленькой копии на статую Христа в Рио-де-Жанейро. Некоторое время ничего не происходило, и я начала заметно нервничать. Впрочем, не я одна. Пушистик нарезал круги по пещере, встопорщив хвост, пока на него не рыкнул Керан. Демон тоже был на взводе. Уже слышались голоса преследователей. Мне и то стало ясно. Если они успеют добежать быстрее, чем мы уйдем, то нам не справиться. Сами себя загнали в ловушку. «Поспеши!» — бросил черноволосый другу, который стоял, не шелохнувшись. На бледном лице застыло отрешенное выражение. Я вообще сомневалась в том, что Анри нас слышит. Я не знала, что именно должно произойти, но уже отчаялась и не ждала вообще ничего. Но внезапно с потолка спустился широкий столб синего света. Керан схватил меня за руку и дернул в центр пещеры, ближе к замершему Анри. Михаэль подбежал сам. Синий светящийся столб накрыл нас, когда первые испепеляющие появились у входа в пещеру. Сверкнула белая яркая вспышка, откинувшая нападавших в сторону. Глазам стало больно, и я почувствовала, что лечу, но буквально через миг ощутила под ногами пол. Глаза еще не отошли. Зрение возвращалось медленно. Белый свет постепенно гас, и я начала замечать проступающие неясные силуэты людей вокруг. Их было больше, чем два, и значит, нас встречали. Когда я окончательно проморгалась, то обнаружила, что мы очутились в небольшом просторном зале с высокими сводчатыми потолками и узкими окнами, за которыми проплывали облака. Помещение находилось явно не внутри горы, скорее на вершине. Нас встречали трое светловолосых мужчин с изящными чертами лиц. Стражники чем-то неуловимо напоминали Анри. Керан на их фоне смотрелся громоздким и немного неуклюжим, так как был изрядно шире в плечах. «Господин, мы рады, что вы почтили нас своим присутствием, но ваша матушка будет опечалена тем, что вы не уведомили о своем визите, и вам, и вашим гостям не успели приготовить покои». На Керана эльфы косились с нескрываемым презрением, а меня и вовсе не замечали. Внимание удостоился только Пушистик, который уже успел, позабыв про свои обиды, устроиться на моих руках. Котик их явно умилил, ему мило улыбнулись. Это неудивительно, котиков любят все. «Не переживайте, я сам поговорю с матушкой, а расположить всех можно в моих покоях. Они такого размера, что там уместится целый полк». Весьма прохладно, но вежливо ответил маг. «Мы не планируем задерживаться надолго. Завтра с утра выдвинемся в путь. Провожать меня не нужно, Эль Латриэль», — закончил Анри. Мужчина, видимо, главный из этой троицы, кивнул, соглашаясь, но все же жестом дал приказ одному из своих людей следовать с нами. Так что до покоев Анри нас все-таки проводили. Дворец эльфов совсем не был похож на замок герцога Деридора и поражал своей грандиозностью и в то же время хрустальным изяществом. Я отаращилась по сторонам и даже не замечала, что все еще тащу совсем нелегкое высочество в охапке. Руки уже начали уставать, и огромный рыжий кот скользил вниз. Вниз высочества не хотелось, и поэтому он периодически пытался ухватиться лапами за мое плечо и выпускал когти. «Ну уж нет!» Я, наконец, не выдержала и ссадила Пушистика на пол. «Пусть бежит сам». Он посмотрел укоризненно, но, к счастью, не стал громко возмущаться. Видимо, наличие посторонних людей все же его смущало. Замок эльфов оказался и намного более оживленным местом, нежели замок лорда Деридора. На нас с любопытством косились. Несколько молодых парней кинулись к Керану и Анри с приветствиями, а я чуть отступила, чувствуя себя неловко во время непринужденного дружеского разговора. Зато смогла оглядеться по сторонам. «Просторный» — это то слово, которое первым приходило на ум. Второе определение — «воздушный». Широкие коридоры, светло-голубые стены, многие из которых украшены зеркальными мозаиками, высокие потолки с хрустальными люстрами, винтажные окна с изящными рисунками в серо-голубых тонах, пол, словно сделанный изо льда. Я любила зимой ходить на каток, Только что почищенный лед выглядел примерно так же. Глубокий, сверкающий, с редкими причудливыми следами от коньков. Только тут было не скользко. Но мне казалось, будто я попала в замок Снежной Королевы. Изящную, стройную эльфийку в изумрудном платье до пола я увидела издалека. Она неслась в нашу сторону, не разбирая ничего вокруг. Серебристые длинные волосы развивались по плечам, а на щеках появился румянец. Девушка походила на оживленную фарфоровую куклу, такая же изящная, светлокожая и хрупкая. «Киран!» — закричала она и повисла на парня, уткнувшись носом куда-то в шею. Он весьма привычно обнял эльфийку за талию, а я онемела. Парни, понимающе хмыкнули, попрощались с Анри и отступили. Пушистик подошел поближе, а я замерла, словно статуя, чувствуя, как краска уходит с лица. Что-то такого поворота событий я не ожидала, хотя смотрелись эти двое, признаться, очень и очень красиво. Он сильный, высокий, черноволосый, и она, напоминающая хрупкую фею. Идиллию нарушило громкое чихание. Эльфийка отскочила от Кирана, прикрыла лицо руками и чихнула еще раз. Это опустило ее с небес на землю в моих глазах. Я успела заметить крупноватые губы и покрасневший нос. «Кот!» — воскликнула она и с ненавистью посмотрела на пушистое высочество, демонстративно усевшееся у ее ног. Пнуть его не посмела, это бы мигом разрушило утонченно хрупкий образ, но я по глазам видела, хотела. Поэтому я подхватила высочество на руки от греха подальше. Кто этих ушастых знает? Не понравились они мне. «Анри!» — обратилась эльфийка к магу. «У тебя совесть вообще есть?» Очередной чих не дал парню ответить, а красавица продолжила. «Как ты мог притащить к нам в замок кота? Ты же знаешь, что у меня аллергия». «Это кот жрицы». Спокойно, как ни в чем не бывало, ответил Анри. А я от ужаса захотела сбежать. Только бежать было некуда. Я совсем не ориентировалась здесь и не понимала, как выбраться из замка. Но Киран и Михаэль были совершенно спокойны, а это значит, тут безопасно. «Или то, что ты, Василиса, доверчивая дура, которую провели», шепнул внутренний голос, который, надо отдать ему должное, доставал меня нечасто. «Это?» Эльфийка бросила на меня взгляд, но я не поняла, что в нем: безразличие или все же презрение. «Жрица? Их же не было уже очень давно. Как она уцелела? Тетя знает?» «С мамой я поговорю сам», — с нажимом произнес Анри и посмотрел на эльфийку так, что даже мне стало не по себе. «Хорошо, хорошо». Она сразу же подняла руки, всем своим видом демонстрируя, что не собирается вмешиваться в отношения Анри и его матери. «Но кота все же лучше где-нибудь подальше держите». Эльфийка еще раз чихнула, отступила, а я не удержалась и ответила. «Нет, он всегда со мной». И мило улыбнулась. Девица взглянула на меня по-новому. В изумрудных глазах мелькнула злость, и я пожалела, что не промолчала. «Вот зачем мне с ней ругаться? Из-за Кирана?» «Это смешно. Только себя дурочкой выставила». «Киран, до встречи. Я надеюсь, что ты обязательно меня навестишь». Мило улыбнулась эльфийка, отвернувшись от меня. «Ну и вечером у нас традиционный бал. Это вам так, для сведения, чтобы не было неожиданностью». «Энисиэль, у вас всегда балы. Поэтому нет, для нас это не неожиданность». «Но завтра с утра мы уже уезжаем», — отрезал Анри. «Так что вряд ли». «Это ты матушке своей скажи», — фыркнула блондинка. «Ты привез в замок жрицу и хочешь отвертеться от бала? Ты слишком наивен, кузен».